Эту женщину действительно ничто не может расстроить, да, так как мои ученики впервые видели Луну в таком состоянии, их, понятно, пугало ее поведение. Воистину, если бы не эта ее сторона, я думаю, она была бы вполне нормальным человеком. Я решил проигнорировать Луну, которая все еще продолжала свой монолог о том, как запечатлеть эту сцену, и повернулся к девушке Фениксу. Хаем, как я уже говорил, я, мастер Линь, несмотря на то, что я выгляжу так, мой изначальный пол, мужской. Чтобы обойти ограничения этого плана на практикующих мужчин, я стал женщиной. Кстати, я и мои ученики, не жители этого плана, а просто гости. Мило улыбнувшись, Феникс сказала: «Ая-ая, действительно, это очень интересно. Не часто удается встретить кого-то с другого плана, я бы хотела услышать вашу историю». «Ах, прошу прощения, я еще не представилась. Можете звать меня Фэнцзе». Я моргнул. «Ува, смотри, сестра, это еще одна бесстыжая девчонка. Вообще весь этот план полон бесстыжих». «Гва». И снова Шиари ударила сестру хвостом по голове. «Я же просила тебя держать свое мнение при себе, сестра». Фэнцзе язвительно улыбнулась. «Хаем, понимаю, о чем вы подумали, но, как бы странно это ни казалось, меня действительно так зовут. Я только пожал плечами. Рад знакомству, Фэнцзе. Я полагаю, ты здесь, зная, что мы от тебя хотим». Она согласно кивнула. «О, мисс Рис и Брендон все уже объяснили мне. Это мои благодетели, которые спасли меня из этой ужасной тюрьмы, так что несколько капель моей крови – это небольшая цена. Конечно, при условии, что меня не будут эксплуатировать, тогда никаких проблем у меня не будет. Во всяком случае, таково было первоначальное соглашение». Подняв бровь на ее слова, я побудил ее подойти ко мне ближе, наклонившись к моему уху. «Когда передо мной такая красавица, я была бы не против, чтобы ты поэксплуатировала меня, понимаешь? Что скажешь? Несмотря на то, что я Феникс, я вполне довольна своей внешностью. Могу показать тебе, как развлекаются две девушки». Раньше, чем я успел среагировать, девушка передо мной отлетела в сторону и врезалась в стену в дальнем конце двора. То место, где она была всего мгновение назад, было занято огромным рыжим лисьим хвостом. «Проклятая бесстыжая птица, становись в очередь, ау!» – прорычала Акари, и в очередной раз получила пощечину от сестры. «Ну как сказать, не знаю даже, как реагировать. Мне кажется, что все женщины, которых я встречаю на этом плане, изголодались по кое-чему. Как же вы, люди, жили до моего появления здесь? Да, мои ученики симпатичные, так что давайте просто сосредоточимся на этом». Глава 586. Самый трудолюбивый ученик. Глава 586. Самый трудолюбивый ученик. Гагэпов. Когда Акари ударила хвостом Фэнцзе, то она потеряла сознание, поэтому мы решили оставить ее на ночь и дать ей прийти в себя. Разумеется, мы не бросили ее, особенно учитывая, что теперь она была в человеческой форме. Луна выделила Фениксу комнату во дворце для восстановления сил. А именно, я попросил ее об этом, и только после этого она ее приготовила. Судя по всему, все остальные по какой-то причине были не против просто оставить ее там. Так как было уже совсем поздно, мы решили просто отправиться спать. Для меня это означало еще одну долгую бурную ночь, тем более что Луна тоже решила присоединиться. Ночь прошла быстро, и вот мне пришлось заняться привычным делом, выбираться из путаницы конечностей на своей кровати, стараясь не разбудить ни одну из девушек. Воспользовавшись простой техникой, я очистился от последствий прошлой ночи, а потом приступил к своей обычной утренней рутине, разбудил Цайгонка и отвел полусонного дракона в ванную, чтобы она умылась. Очень приятно видеть, как она сонно потирает глаза, держась за мою руку, пока мы идем в ванную. Само собой, Акари и Шиари тоже проснулись, они сопровождали нас, пока Сюньгуань все еще выполняла роль моей одежды. Помогая очаровательному дракончику Лали чистить зубы и умывать лицо, Цайгонг наконец-то проснулась, заметила мир вокруг. На самом деле, Цайгонг и без моей помощи справлялась со всем этим. Так что, когда меня нет рядом, проблем не возникает. Когда к вам подходит дракон Лали с блестящими глазами и говорит: «Папа, побалуй Цайгонг, пожалуйста, я никак не могу отказать, верно?» «Ладно». Существует еще один факт: Цайгонг выглядит очень милой, прижимаясь ко мне в полусонном состоянии, но пока не об этом. Обычно мои ученики тоже просыпаются в это время, но если учесть, как поздно мы заснули прошлой ночью, и сколько усилий им пришлось приложить, чтобы добыть материалы для зелья. Неудивительно, что они до сих пор спят. Меня впечатлило, что они сумели собрать все материалы за такой короткий срок, так что нет ничего плохого в том, чтобы дать им сегодня выспаться. Размышляя об этом, мы с Цай Гонг отправились в столовую завтракать. Маленький дракончик напевал мелодию, скача рядом со мной. Завтрак с папой Хум-Хум, завтрак с папой Ла-Ла. Да чего же она милая. Когда мы вдвоем вошли в столовую, я ожидал, что там будет пусто, но, к моему удивлению, Брендон уже сидел там с несколькими книгами, сложенными вокруг него, а его тарелка с едой была едва тронута и уже остыла. «Брендон», — окликнул я его, — «старший брат Брендон». Цай Гонг махнула ему рукой. Обернувшись, Брендон быстро встал. «А, мастер, доброе утро. И тебе доброе утро, сестра Цай Гонг, Акари и Шиари тоже. Доброе утро», — радостно поприветствовала его Цай Гонг. Две лисы кинули Брендону в ответ. Их внимание привлекли книги, лежащие вокруг него. Я сказал ему: «Хаем, доброе утро, Брендон. Только не говори мне, что ты не спал всю ночь». Брендон бросил взгляд на книги, на которые я указал жестом, и улыбнулся. «Ну, не всю ночь. Я просто проснулся раньше обычного и решил немного почитать». Я удивленно поднял бровь. «Архивы не работают с раннего утра. Только не говори мне, что ты туда вломился. Ахаха. Мастер, я бы не посмел», — усмехнулся он, захлопнув книгу, которую читал. «Эти книги взяты из библиотеки дворца. Я спросил разрешения у госпожи Рины почитать их утром, и она ответила, что я могу ими воспользоваться. И завтрак, ах, вообще-то это должны были быть легкие закуски, которые госпожа Рина дала мне, чтобы я ел, пока читаю. Ага, если честно, я даже не удивлен». «Ясно. Так что ты читал?» — спросил я, усаживая Цай Гонг напротив моего алхимика. Когда я взглянул на названия книг, то большинство из них были связаны с манипуляцией энергиями. Кое-что я уже читал в своей предыдущей жизни. Здесь были книги, посвященные различным техникам алхимии, даже одна, на которую я очень сильно полагался, когда учился заменять кварки на материалы. Еще я заметил несколько книг по истории, которые почему-то были разбросаны тут и там. Не совсем понимаю, чему Брендон пытался научиться с ними. Брендон почесал пальцем щеку. «Итак, вопреки нашему успеху с другими материалами, нам все еще не хватает последнего, того жидкого происхождения или что это там было. Поэтому я надеялся найти какие-нибудь подсказки о нем». «И все это ты прочитал за одну ночь, нет, мастер, все это я прочитал примерно за 3 часа. Просто просматриваю их снова, чтобы сравнить записи. Похоже, я недостаточно часто говорю об этом, но Брендон очень, очень трудолюбив, даже больше, чем девочки. Невзирая на то, что у него нет таланта в культивации, он в полной мере использует свой талант в умении изучать новое. Обычный человек не способен прочитать всю эту стопку книг и понять их за день, а тем более за 3 часа. Будь это любой другой человек, я бы даже не поверил, что он способен понять, что такое происхождение, учитывая, что даже я не смог этого понять. Но если речь идет о Брендоне, может быть, он сможет понять что-то, что я упустил из виду. Что ж, твой завтрак уже остыл, и с твоей стороны вредно пренебрегать заботой о потребностях своего тела, так что давай отложим эти книги и как следует позавтракаем, прежде чем я поделюсь тем, что узнал о происхождении. Хорошо, — от моих слов глаза Брендона расширились. Мастер уже знает о жидком происхождении, как и ожидалось от мастера. Какое воздействие оно оказывает, как оно выглядит, если оно было разжижено, можно ли превратить его в другие состояния? Что? Поднимая руку, я щелкнул Брендона по лбу, заставив его упасть обратно на стул с удивленным возгласом. Ну, как я и сказал, сначала давай позавтракаем. Отложи эти книги, и мы поедим. Мы же не ограничены во времени, понимаешь? Спешить некуда, так что просто не торопись. Ой, простите, мастер. Пойду, скажу слугам. Отложив книги в сторону, Брендон быстро ушел на кухню, оставив меня с Цай Гонг и лисами. Да, Брендона нужно поучить расслабляться. Просто взгляните на его сестер, они так расслабились, что до сих пор спят. Папа, книги, — пискнула Цай Гонг, радостно беря в руки одну из книг по истории. О, Цай Гонг хочет, чтобы я прочитал ее для тебя, МНН. Папа, читать, так мило, и почему я должен отказываться? Глава 587, вот целый флакон и не спрашивай меня как. Глава 587, вот целый флакон и не спрашивай меня как. ГГПов, ХММ, завтрак уже закончился, а девочки все еще не вышли из спальни. Вероятно, они были более измотаны, чем я предполагал. На всякий случай я попросил повара приготовить что-нибудь для девочек, когда они проснутся, прежде чем уйти с Брэндоном и Цайгонг. Впрочем, в этом не было необходимости, так как сама матриарх была с ними, и они ни за что не забыли бы накормить свою королеву. Поскольку девочки еще не проснулись, я привел Брэндона в алхимическую комнату, чтобы обсудить то, что я сделал с жидким происхождением. Со мной были Цайгонг и Лисы. Маленький дракончик настолько был рад быть со мной, что не переставал меня обнимать на протяжении долгого времени. Эхихихи, Цайгонг с папой. Цайгонг счастлива. Не удержавшись, я похлопал ее по голове и угостил конфетами. Яй, конфеты от папы. Цайгонг любит папу. Ух, мое счастье. КХМ. Я позволил Цайгонг сидеть с другой стороны алхимической комнаты с Шиари и Акари. Дракон Лали все еще наблюдала за мной блестящими глазами, пожевывая конфету, которую я ей дал. Я прошел в центр комнаты, где меня терпеливо ждал Брэндон, который уже вернул книги, взятые им в библиотеке дворца. Не желая ходить вокруг да около, я достал флакон с происхождением и поставил его на стол между нами. «Это жидкое происхождение», — заявил я без всяких предисловий. Брэндон уставился на флакон с синей жидкостью, который я только что поставил на стол. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить то, что я только что ему показал. Затем он медленно поднял палец и указал на флакон. «Это?» Я согласно кивнул. «Да, 100%. Если интересно, вот свиток, который я получил от своей знакомой, которая получила его от Бога, который подсказал мне, как его получить. После этого я передал Брэндону свиток, который Муан получил от ее бога-покровителя. Брэндон взял его у меня трясущимися руками и пристально посмотрел на меня. «Мастер, встретил бога?» «Не совсем. Можно сказать, что моя знакомая, сторонница этого бога, она обратилась с молитвой, чтобы получить это. Все довольно сложно, не стоит об этом думать». Брэндон согласно кивнул и внимательно просмотрел содержимое свитка, после чего на его лице появилось хмурое выражение. «Для одной капли понадобится 1000 лет, но здесь целый флакон. О, внимательно прочти мелкий шрифт внизу свитка». Взгляд Брэндона переместился на нижнюю часть свитка, а затем снова стал блуждать по нему. «Мастер, здесь нигде нет мелкого шрифта». На его слова я удивленно поднял бровь, ведь его зрение не может быть настолько плохим. Я подошел к нему и указал на строчку внизу. «Вот видишь, здесь написано, это обычная процедура создания чистой жидкой энергии происхождения, но если это ты можешь просто создать ее силой воли. Именно так я и поступил, чтобы получить весь этот флакон». Брэндон напряг глаза и еще ближе приблизил свиток, а затем отвел его назад и покачал головой. «Мастер, там ничего нет». «А, конечно, буквы были маленькими, но не настолько. Любой может заметить, что там что-то написано, без особых усилий». Я ткнул пальцем прямо в то место, где были слова. «Вот здесь. Неужели ты не видишь, мастер, там действительно ничего нет». Я нахмурился и обратился к лисам, которые лежали рядом с Цайгонг. «Акари, Шиари, вы двое можете разглядеть написанные здесь слова?» Лисицы подбежали ко мне, взобрались на мои плечи, чтобы заглянуть через них. «А, там, куда указывает мастер, ничего нет, как сказала сестра, я тоже не вижу ничего в том месте, куда указывает божественный, ХММ, непонятно, это какое-то тайное послание покровителя Муана мне, которое другие не должны видеть». «Ну, хорошо», я пожал плечами. «Неважно, я не знаю, что это такое, но этот флакон с жидким происхождением был чем-то, что я, очевидно, создал силой воли. Если верить данному рецепту, ты, вероятно, не сможешь использовать его для приготовления зелья, поскольку именно я его собрал, но, может быть, ты сможешь придумать, как его приготовить, если возьмешь его в руки». Брэндон опять посмотрел на флакон. «Не уверен, мастер, а что эта штука вообще делает?» Я засмеялся. «Отличный вопрос, но я понятия не имею». «А, мастер не знает, что оно делает». Я наклонил голову к нему. «Хотел бы я спросить, какое впечатление у тебя сложилось обо мне, но существуют вещи, о существовании которых я тоже не знаю, понимаешь, вот одна из них. Могу сказать одно, я пытался я пытался выпить это, но ничего не произошло. Брендон задумался, услышав мои слова. Ничего не произошло после его употребления. Это может быть просто реагент, я приподнял палец. После того, как я его выпил, ничего не произошло. Но что касается других, смотри, у Акари и Шиари вырос дополнительный хвост. Волк-монстр сначала превратился в огромного волка, а потом в плавающую рыбу. Какая-то красная птица превратилась в огненную птицу, которая, хаем, это действительно напомнило мне феникса весенней жизни, когда я об этом вспомнил. Мастер, создал еще одного весеннего феникса жизни, не уверен, что я сделал это. Когда я снова дал птице выпить его, и она превратилась в водяную ящерицу, существо. Наверное, когда я дал его другому волку, то он превратился в щенка, а когда я капнул его на несколько деревьев, то они превратились во множество разных вещей, а одно каким-то образом превратилось в меч. Причем это был не деревянный меч, заметь, а настоящий кованый железный меч. Сделав паузу, я посмотрел на Брендона, и алхимик был заметно озадачен. Ему понадобилась еще секунда, чтобы сказать, это ну, это любопытно. Я хихикнул. Ага, когда его выпил монстр-паук, он превратился в лошадь. О, ну, по правде говоря, я даже не знаю, что об этом думать, признался Брендон. Я действительно могу экспериментировать с этим, а разве это не должно быть, труднодоступным? Нет, смотри сюда. Как только я указал пальцем на флакон, который был заполнен наполовину, он тут же мгновенно наполнился до краев той же жидкостью. Как и ожидалось от мастера, одобрительно сказал Брендон, глядя на меня взглядом, полным восхищения. Даже не знаю, как реагировать на его искреннюю похвалу. И что ты намерен с ним делать? Спросил я. Взяв флакон, Брендон внимательно осмотрел жидкость внутри него. Не уверен. Кажется, мастер уже испробовал довольно много способов. Пожалуй, я хотя бы попытаюсь выяснить, возможно ли получить это жидкое происхождение каким-то другим способом. И у тебя есть план, Хаем? Не совсем. Для начала я попробую провести еще несколько тестов в контролируемых условиях, чтобы увидеть его свойства. Если удастся найти закономерность в том, во что можно трансформироваться после его приема, это может дать нам подсказку. Отлично. А кем будут твои подопытные? Ну, наверняка я смогу поймать несколько мышей в городских трущобах. И я думаю, что матриарх не будет возражать, если я поэкспериментирую на некоторых заключенных в камерах смертников. Ага, она точно не будет против, учитывая, как она экспериментировала на мне в другой жизни. Я пожал плечами. Значит, у тебя есть план. Тогда я пойду и проверю твоих старших сестер. Если тебе вдруг что-то понадобится, например, еще жидкое происхождение, то найди меня. Брендон поклонился. Разумеется, мастер. Я повернулся назад. Цай Гонг останется со старшим братом Брендоном или пойдет со мной? Цай Гонг пойдет с папой, быстро ответила дракон Лали. Она сразу же подбежала ко мне и схватила меня за руку, а Шиари и Акари остались на моих плечах. Так мило. Да, поручить это дело Брендону будет лучшим вариантом. Я не сомневаюсь, что он быстро что-нибудь придумает. Подумав об этом, я вышел из комнаты, чтобы проверить девочек. Они уже проснулись. Глава 588. Разочарованный Феникс. Глава 588. Разочарованный Феникс. ГГПов. К тому моменту, когда я отправился проведать девочек, они только-только начали просыпаться. Если быть точнее, то мои ученицы уже проснулись, и только Луна все еще крепко спала в кровати, бормоча что-то вроде сильнее, муж, Помня о том, чем мы занимались прошлой ночью, я не очень удивился, ведь это был ее первый раз. Нужно также отметить, что все они сейчас были либо голые, либо в нижнем белье. Упс, простите меня, извинился я, собираясь выйти из комнаты. Меня схватили за руку и втянули обратно, прежде чем я успел убежать, зарывая меня и Цай Гонг в кучу пушистых хвостов. У входа в комнату были Шиари и Акари, так что эти хвосты были не их. Так или иначе, я уже знал, кто притянул меня к себе, прежде чем ее руки обхватили меня. Уфу-фу-фу, что-то случилось, мастер, ведь все мы здесь девушки, не так ли? Не нужно стесняться, почему бы нам не устроить сеанс сближения между нами, девочками, прямо сейчас, хихикнула Манами, обнимая меня сзади. Кстати, она была голой, а вот Рис, на которой был только лифчик и больше ничего. Она подошла, и схватила меня за руку. «Мастер, мы не возражаем, если вы останетесь и посмотрите». Когда Дяо Чан услышала это, она быстро появилась рядом со мной, будучи одетой, в чем мать родила. «Ку-ку-ку, может быть, мастер присоединится к нам для утренней зарядки, ведь это полезно для тела, не так ли?» Я дал озабоченной ведьме по лбу за то, что она предложила такое, когда рядом была Цай Гонг. Хорошо, что дракон Лали сейчас отвлеклась на пушистые хвосты, к тому же она не в первый раз видит своих сестер голыми, поскольку они часто купаются вместе. Но сейчас Цай Гонг очень впечатлительна. Понятно, насколько бы я не обожал эту похотливую ведьму и ее постоянные извращенные выходки, я точно не хочу, чтобы Цай Гонг выросла и стала такой же, как она. Нет, я бы не стал любить Цай Гонг меньше, если бы она стала такой. Конечно, Цай Гонг вправе сама выбирать свой жизненный путь, а мне, как приемному родителю, остается только направлять и присматривать за ней. Но это вовсе не означает, что я не буду наказывать ее, когда она сделает что-то не так, но я не должен душить ее, когда она станет достаточно взрослой, чтобы принимать решения самостоятельно. Хотя я не против остаться здесь и заняться любовью еще раз, но все вы опаздываете на завтрак, а это не самая лучшая привычка, отчитал их я. В ответ девушки издали стон разочарования, а Ирисайманами отпустили мои руки. При этом моя лиса-ученица намеренно использовала сексуальные движения, чтобы соблазнить меня, когда она удалялась. Я лишь язвительно улыбнулся ей, а затем обратился к остальным. «Одевайтесь, я буду ждать вас в столовой». Когда я вывел Цай Гонг, Шиари и Акари из комнаты, девушки пытались снова соблазнить меня. «Задержись я там еще немного, у них бы точно все получилось, и мы, скорее всего, не выбрались бы из этой комнаты до позднего вечера. Благо, что Луна еще не проснулась». «Папа, поиграет с Цай Гонг?» – спросила дракончик Лали, посасывая свой палец. Я улыбнулся ей. «Во что хочет поиграть Цай Гонг?» «Мннн, даже не знаю». «Цай Гонг счастлива с папой». «Ха-ха-ха, давай поиграем». «Ой, это не тот ли самый очаровательный мастер, которого я видела вчера?» Внезапно раздался голос. Обернувшись, мы увидели Фэн Цзе, вчерашнего Феникса, которая направлялась к нам по коридору, чрезмерно покачивая бедрами. «Доброе утро, Фэн Цзе. Прошу извинить меня за то, что произошло прошлой ночью. Тебе удалось отдохнуть?» Улыбаясь, она продемонстрировала мне ряды идеальных белых зубов. «О, не берите в голову. Я все еще Феникс, а мы известны своими способностями к регенерации, так что что-то вроде этого можно легко вылечить хорошим сном. Нужно было ударить ее посильнее», — пробормотала Акари, а в ответ на это ее сестра шлепнула ее по голове. Я оставил без внимания потасовку, которая происходила на моих плечах. «Рад слышать. Мы как раз направлялись в столовую, и я хотел спросить, ты уже поела?» Тут ее улыбка превратилась в озорную. «О, ты просто прелесть. Чтобы выжить, такие фениксы, как я, не нуждаются в еде, мой дорогой. Впрочем, если бы ты предложил мне молоко из твоих самых манящих и аппетитных кувшинов, разумеется, я бы с радостью согласилась бы. Она ведь феникс, верно? Почему мне кажется, что она больше похожа на суккуба, чем на что-то другое? Я могу ударить ее еще раз, сестра?» — спросила Акари, взмахнув хвостом для удара. «Не вынуждай меня снова бить тебя, сестра». Наконец внимание Фэн Цзе переключилось на лисиц, сидящих на моих плечах. «Простите меня, я слишком увлеклась красотой мастера Линя, что забыла поприветствовать вас всех. Доброе утро, Цай Гонг. Доброе утро, лисы, имен которых я, конечно же, не знаю». Акари выпятила грудь. «Слушай внимательно. Я Акари. Это имя мне дал сам мастер. А я, к несчастью, сестра этой идиотки, Шиари. Рада познакомиться», — поприветствовала Шиари, держа свой хвост над Акари в готовности ударить ее снова. «Очень приятно познакомиться с вами», — улыбаясь, ответила им Фэн Цзе, а затем снова переключилась на меня. «Итак, не пойти ли нам в более уединенное место, мой милый, или ты предпочитаешь публику? Я тоже не против». Я вопросительно поднял бровь. «Даже не знаю, что сказать, но что с тобой не так?» Она наклонила голову. «В смысле, неужели ты думаешь, что я буду сдерживаться, когда передо мной появится такая желанная женщина? Разумеется, я сделаю все возможное, чтобы уложить тебя в постель. Всему свое время и место, понимаешь? Ой, ну, конечно, я знаю. Раз уж мы стоим в коридоре, значит, так тому и быть, если ты прислонишься спиной к стене, то я встану на колени между твоих ног, уткнувшись лицом в твою. Акари, моя рыжая лиса, услышав мой приказ, тут же ударила Фэнцзе хвостом по лицу, отчего девушка Феникс отлетела назад в ту сторону, откуда пришла. Да, такая девушка, плохая девушка. Когда Цай Гонг рядом, даже Дяо Чан проявляет сдержанность. Если рядом никого нет, то ведьма буквально просовывает руку в мои штаны, но она хотя бы не говорит таких грубых слов в присутствии моего милого дракончика Лали. По словам Риса и Брендона, Фэнцзе была заперта в сокровищнице на 1000 лет. Так, только не говорите мне, что именно потому, что она была заперта одна в той комнате. Она собрала 1000-летний запас сексуальной неудовлетворенности и теперь выплескивает его на меня. Почему эти вещи происходят именно со мной? Глава 589. Они все хотят немного внимания. Глава 589. Они все хотят немного внимания. ГГПов. Ае. Обращаться со мной, как с придорожным мусором, от которого нужно избавиться, это что причуда мастера Линя? Игриво хихикнула Фэнцзе, не проявляя никаких признаков того, что всего несколько минут назад ее ударили по лицу. «Прошу тебя, не говори таких глупостей в присутствии моей милой дочери», — рыкнул я, поглаживая Цай Гонг по голове. «Эхихихи», — папа назвал Цай Гонг милой. Цай Гонг смущенно хихикнула, прикрывая лицо руками. «Ая-ая, а мне не рассказывали, что у мастера Линя уже есть ребенок? Ммм, она симпатичная, но мастер Линь все равно красивее». Если бы она только вздумала хоть пальцем тронуть Цай Гонг, я бы вышвырнул ее в другое измерение и заточил там на целую вечность. В столовую мы вошли вместе, хотя я бы очень хотел оставить Феникса позади в этот момент. Видимо, ее регенерация действительно была и правда впечатляющей, как она и заявляла, но Акари это точно не радовало. Я думал, что столовая будет пуста, но я был удивлен тем, что Луна уже была там, Арина обслуживала ее. «О, доброе утро, муж. Прошлой ночью ты был просто неотразим. Такое счастье и удовлетворение я испытала впервые в жизни, и, если муж не возражает, мне бы очень хотелось, чтобы это не прекращалось. Может, сходим сегодня еще на одно свидание? Может быть, устроим то свидание в гостинице, которое мы пропустили вчера? Я бы с удовольствием полюбовалась на то, как муж снова занимается любовью. О, я уже говорила, что прошлой ночью муж был бесподобен, ведь это несомненно так, и я должна была упомянуть об этом снова. «Как ты оказалась здесь раньше моих учениц?» – спросил я, не обращая внимания на большую часть того, что она только что сказала. «Фу-фу-фу», когда я поняла, что муж уже проснулся, я просто попросила Рину быстро искупать и одеть меня, а затем отправить сюда. Итак, теперь я совершенно уверен, что Рина обладает способностью управлять пространством, а быть может, и временем. Пользуясь случаем, Рина сказала: «Ваше Величество, в вашем расписании на сегодня предусмотрено рассмотрение восстания мелких дворян на севере, а также проверка армии. Кроме того, отчет директора архива о колебаниях энергии, источник которых мы до сих пор не можем найти. На севере восстание, разве вы не должны беспокоиться об этом немного больше? О колебании энергии? А, точно, а, это был я», — прервал ее я. Они обе повернулись и озадаченно посмотрели на меня. Я почесал щеку. «Вы говорите о тех всплесках энергии или как их там?» «Да, это был я. Я был вынужден прибегнуть к некоторым радикальным мерам, которые как раз и были тем, что вы почувствовали». Луна хлопнула в ладоши. «Ну конечно, поскольку муж пришел с земного плана, такого развития событий следовало ожидать. А раз ученики мужа тоже переместились сюда, то и остальные наверняка связаны с ними. Рина, зафиксируй этот факт и отправь директору. Сию минуту, ваше величество. Но ваши другие обязанности. Ммм, это хлопотно, но я должна их выполнять. Я надеюсь, муж не будет против». Я усмехнулся. «Вовсе нет. Мне больше нравятся ответственные женщины, чем безответственные. Уфу-фу-фу, муж такой очаровашка, а муж не хочет пойти со мной на работу? По-моему, это отличная идея, не так ли? Другие дворяне будут знать о муже, и наши отношения станут официальными. Это отличная идея, не так ли, муж? Конечно, так и нужно сделать». Я поднял руку. «К сожалению, я вынужден отказаться. На сегодня у меня уже есть планы. Я собираюсь провести день со своими учениками, и нам еще предстоит создать это зель». Понятно. Значит, я должна быстро уладить все эти вопросы и вернуться к мужу. Рина, отправь сообщение, что я немедленно приступаю к рассмотрению и проверке. Нельзя терять время. Как прикажете, Ваше Величество. Служанка убрала уже чистую тарелку Луны, а матриарх встала со своего места и торопливо вышла из комнаты. Мне известно, что она серьезный человек, поэтому мне не стоит беспокоиться о ней. После ухода Луны я сел за обеденный стол вместе с Цайгонкой Фэнцзе, но тут дверь снова открылась, и по другую сторону от нее стояли мои ученики. «О, мастер, доброе утро! Мы просим прощения за опоздание!» — поприветствовала Лианли, возглавляя группу. Судя по их одежде, можно было понять, что они торопились прийти сюда. Наверное, им не понравилось, что Луна пришла раньше них, хотя они проснулись первыми. Другие мои ученики тоже поприветствовали меня, я поприветствовал их, и жестом предложил им присесть. Некоторые из них нахмурились, увидев Фэнцзе, которая сидела справа от меня. Они смотрели на нее так же, как на Луну, когда она флиртовала со мной. Прошлой ночью, несмотря на то, что они изо всех сил старались это скрыть, они были против присутствия Луны. Хорошо хоть, это было не настолько сильно, чтобы они не получали удовольствия, иначе я бы просто отказался от участия Луны. Пожалуй, это означает, что больше никаких групповых занятий с ней не будет, поскольку счастье моих учениц превыше всего. Ну, думаю, это понятно, по какой причине она им не нравится. Видимо, они чувствуют, что Луна силой ворвалась в мою жизнь и занимает положение, против которого они не могут пойти. Насколько бы я ни хотел, чтобы они поладили, вряд ли это можно решить в одночасье. А по поводу Феникса, если не брать во внимание ее извращенные и слегка нездоровые наклонности, Фэнцзе не такой уж плохой человек, или Феникс, насколько я могу судить. Как мне показалось, это была изголодавшаяся по сексу, извращенная и озабоченная лесбиянка, и это все же лучше, чем невменяемая и психованная мучительница, которой я изначально считал Цуки. Кстати говоря, доброе утро, Аниуэ. Доброе утро, Ани сама. Меня с энтузиазмом приветствовали две мои сестры, обе с блеском в глазах двинулись в мою сторону. Похоже, что несмотря на мой явный женский облик, они по-прежнему относятся ко мне как к мужчине. Неужели они не видят два комка жира на моей груди, которые находятся над головой Цайгонг сейчас? Хотя, наверное, было бы странно, если бы они стали называть меня старшей сестрой. Они спали в другой комнате, а не в моей, в отличие от других моих учеников, что делало еще более странным то, что они пришли вместе с ними. Чем они занимались прошлой ночью, что проспали? Я поднял бровь в знак молчаливого вопроса о том, чего они хотят, и их улыбка расширилась. Мы ведь хорошо поработали, а не сама, не так ли? Могли бы мы получить похвалу, а не уе. Ах, будучи слишком занятым присутствием Фэнцзе, я не успел похвалить никого из них за проделанную работу. То есть, другие определенно получили свою долю похвалы прошлой ночью, а вот мои сестры, увы, были обделены вниманием. Учитывая, что они так мило попросили, то я начал усердно похлопывать их по головам, осознавая, что остальные девочки тоже этого захотели, и за этими двумя быстро образовалась очередь. Ну что ж, видимо, с завтраком можно подождать. Все-таки это небольшая цена за то, чтобы они были счастливы. Позже я пойду и похлопаю Брендона. Глава 590. Просто проводим эксперименты. Глава 590. Просто проводим эксперименты. Брендон Пов. Тот флакон с жидким происхождением, что дал мне мастер. Нет слов, чтобы описать такую божественную вещь. Помню, что я обещал мастеру найти подопытных для экспериментов, но я не смог удержаться и решил, что это отличный шанс сначала проверить содержимое. На предварительном осмотре жидкость оказалась за пределами всего, что я когда-либо видел, вплоть до того, что я добровольно съел пилюлю для смены пола, чтобы иметь доступ к своим кваркам и лучше изучить ее. Безусловно, оставаться в таком виде я не намерен, я просто вернусь в мужскую форму к возвращению мастера. А после смены пола, я в очередной раз убедился в том, что мастер был богом в буквальном смысле слова. Просканировав флакон с жидкостью с помощью своих кварков, я понял, что жидкость находится в постоянном состоянии бытия и небытия. Казалось, что у нее нет ни вещества, ни свойств, и все же она так или иначе реагирует на все, с чем вступает в контакт, что не должно было быть возможным. О воздействии этого жидкого происхождения на живые существа мне уже рассказал мастер, но, видимо, оно действует и на неживые существа. Я капнул одну каплю на чашку Петри, пытаясь рассмотреть ее поближе. Этого я не ожидал. Чашка засветилась и распалась сама по себе, словно ее разбили, а затем снова приобрела свою первоначальную форму, а жидкость происхождения, которая в ней находилась, теперь исчезла без следа. Единственное изменение заключалось в том, что чашка превратилась в чистое золото, хотя изначально она была сделана из стекла. Я попытался капнуть еще одну каплю жидкого происхождения на чашку Петри, но на этот раз никакой реакции не последовало. Тогда я достал другую стеклянную чашку Петри и сделал то же самое, но опять не было абсолютно никакой реакции. В это время у меня возникла мысль о том, что произошло, поэтому я взял стеклянную чашку Петри и подумал об алмазах. Думая об этом, я одновременно вылил содержимое в золотую чашку, и, как результат, чашка отреагировала, преобразовавшись во вспышке света в груду бриллиантов. Если я правильно понимаю, эта жидкость буквально реагирует на мысли пользователя и не имеет ограничений на то, во что она может превратиться. Я решил попробовать опять, но на этот раз я думал о кошке, наливая каплю на один из бриллиантов. Бриллиант засветился, его форма изменилась, превратившись в кошку с белым мехом, которая была именно такой, какой я ее себе представлял, и она была живой. Значит, эта штука способна создавать жизнь. Она повернула голову и уставилась на меня, прищурив глаза, как бы оценивая меня. Потом она взглянула на флакон с происхождением, который был у меня в руке, и вдруг бросилась на меня, растопырив когти. Я успел увернуться, когда кошка пронеслась мимо меня и свалилась на землю в нескольких футах. Животное обернулось и стало шипеть на меня, ее шерсть встала дыбом. Судя по всему, она была настроена ко мне весьма враждебно, но я не знаю почему. Хотела ли она получить больше жидкости происхождения, или она была недовольна тем, что я ее создал. Я быстро опустил флакон, но это никак не успокоило существо. Кошка снова прыгнула на меня, пытаясь изувечить мое лицо. Я вытянул руку и вызвал в воздухе шар воды, который поймал кошку и предотвратил ее атаку на полпути. Она изо всех сил пыталась вдохнуть воздух, поэтому я сумел направить воду так, чтобы из нее высунулась только голова, а тело осталось в жидкой тюрьме. Схватив со стола флакон с жидким происхождением, я вылил каплю на голову кошки, пока она сопротивлялась, и снова превратил ее в чашку Петри. Итак, это было крайне странно. Лучше воздержаться от трансмутации живых существ. С осторожностью я положил флакон с происхождением назад на стол. Эта штука уже вышла за рамки трансмутации. С ее помощью можно было буквально создавать и уничтожать жизнь. Это то, на что должны были быть способны только боги. И все-таки, вот флакон с жидкостью, которая может дать пользователю такую способность и тем самым доказать божественность мастера. Мне все еще интересно, почему это называется происхождением. Кажется, что в этом названии есть что-то значительное, как будто это должно быть происхождение чего-то. Это что-то вроде энергии Вселенной или что-то в этом роде. Признаться честно, меня немного пугают перспективы этой жидкости. Ведь если бы эту жидкость нашел кто-то другой, он мог бы использовать ее для создания чего угодно. Например, тонны золота, армию суперсолдат, монстра, уничтожающего мир, целую планету. Пока нельзя точно сказать, существуют ли пределы, поскольку последние исследования показали, что никаких ограничений по массе нет, но может ли она создать целую звезду, если капнуть ее на маленький камень? Может ли это создать Бога? Быстренько закупорив флакон, я убрал его в кольцо хранения. Меньше всего мне хотелось, чтобы моя шальная мысль действительно создала такую вещь. Кажется, на данный момент я уже понял, что может сделать это жидкое происхождение, но главной проблемой все еще остается то, как создать его без помощи мастера, чтобы затем использовать в его зелье. Раньше я думал просто проигнорировать ограничения и просто использовать это как есть для создания зелья, поскольку нет смысла в таком ограничении. Но поскольку теперь я знаю о его возможностях, мне кажется, что в наших интересах следовать инструкциям, чтобы мастер не превратился навсегда во что-то другое. Вероятно, смесь, созданная мастером, была концентрированной. Если бы я смог найти способ разбавить ее, может быть, это можно было бы зачесть? Нет, ведь тогда в рецепте было бы написано, что его нужно разбавлять. Нужно придумать способ создать это с нуля. Как создать нечто, что сродни сжиженным силам Бога? Это, поистине большая проблема. Можно ли, используя эту жидкость, превратить что-то другое в эту жидкость? Это засчитается? Уф, я не уверен. Пойду-ка я принесу тех крыс, о которых я говорил мастеру, а потом снова буду экспериментировать с этой жидкостью. Может быть, у мастера найдется идея, что с этим делать. Кроме того, мне хотелось бы получить несколько заключенных для экспериментов, но для этого мне придется дождаться разрешения королевы. А сейчас я просто оставлю это внутри кольца хранения, и надеюсь, что оно ни на что не подействует. Интересно, а почему сосуд с жидкостью не поддался воздействию? Это тоже что-то созданное мастером, ХМ. Возможно, нужно осмотреть и сосуд. Глава 591. Новый ученик. Глава 591. Новый ученик. ГГПов. Мои девочки рассказали мне о том, что они предприняли, чтобы получить материалы, которые им было поручено достать. Оказывается, Киэми и мои сестры встретились с довольно неприятным человеком во время выполнения задания. Кто бы мог подумать, что в этом мире есть люди, которые все еще пытаются идти против правил Луны. А принимая во внимание тот факт, что Луна всегда была рядом в моей предыдущей жизни, то эти попытки, видимо, провалились, если они вообще были предприняты. Я приподнял бровь и спросил Киэми: значит, Биомант в качестве эксперимента использовал этих фей, чтобы создать монстра? Она кивнула. Нас это также удивило, как и вас, мастер. Точно. Так вы справились с монстром? Я, Аниуэ, провозгласила Цуки со счастливой улыбкой. Это сделала она, так как у монстра была бесконечная регенерация, и я просто отправила его в другое измерение и там уничтожила его. Точно. Чуть не забыл, что Цуки и так уже изрядно поломана в шкале силы. И как ты его туда отправила? Спросил я с любопытством. ХМ, все просто. Сначала я создала микросингулярность в виде туннеля, который соединялся с альтернативным пространством. После чего я уничтожила все пространства с ним внутри. Ты создал мини-черную дыру в таком ограниченном пространстве? Спросил я удивленно. То, что она смогла управлять сингулярностями всего через несколько месяцев после того, как узнала о кварках, было совершенно неслыханно. Я наклонился вперед. Как тебе удалось предотвратить его воздействие на окружающие предметы? Неужели ты создала вокруг него другое альтернативное пространство, или это была какая-то форма барьера? О, быть может, ты наложила на него какой-нибудь закон? В ответ Суки просто посмотрела на меня со странным выражением лица. Я этого не делала. Я уставился на нее. Ты, разве ты не установила никаких защитных экранов или барьеров, прежде чем создать миниатюрную черную дыру в ограниченном пространстве? Нет, у Манами значительно напряглись хвосты. Ара, просто чудо, что тебя саму не затянуло внутрь или не обрушило весь туннель вокруг тебя от одного только веса. Нельзя точно сказать, тебе просто повезло, или тебя спасло нечто другое. Ведь ты могла убить всех присутствующих одной единственной техникой. Я поняла, прошу прощения, я не знала. Очень искренне извинилась она. Да, я думаю, что это одна из моих защитных надписей оградила их от такого сценария. Однако Манами правильно сказала, что если бы не было этой защиты, мои младшие сестры Экиэми остались бы погребенными под кучей обломков или их засосало бы в то измерение вместе с монстром. Видимо, даже обладая такой силой, Цуки не знает, как правильно ее использовать без посторонней помощи. То, что она смогла получить и контролировать такую силу в такой степени, заслуживает похвалы. Положив аккуратно сложенную салфетку на стол, Лиан Ли спросила: насколько я помню, у Цуки все это время не было никого, кто мог бы направлять тебя, так ведь? А, да, верно. Признаюсь, что об этой силе я узнала случайно в аукционном доме, когда пыталась сбежать. Потом я скрывалась в горах и экспериментировала с ней до того момента, пока не поняла ее свойства настолько, чтобы контролировать ее в определенной степени. Впрочем, без надлежащего учителя я подобна идиоту, размахивающему молотком. Слезав со своей ложки крем, Илария сказала: значит, она и сама может сам научить тебя, правда? Она и сама, лучший практик из всех существующих, он быстро тебя научит. Тут Суки вздохнула и повернулась ко мне со сверкающими глазами. Я пожал плечами. Ну, я уже обучаю их, поэтому если ты тоже присоединишься, то проблем не будет. Конечно, если ты не против. Конечно, да, Аниуэ. Аниуэ заботился обо мне в другом мире. Аниуэ и в этом мире продолжает заботиться обо мне. Воистину, я самая счастливая младшая сестра в мире. Эй, ты ученица Аниисамы, а не его младшая сестра. Уясни этот факт, возразила Илария, комично размахивая ложкой. О, прости, дорогая сестра, благодарю тебя за то, что ты сделала это предложение Аниуэ. Раз уж мы теперь будем сестрами, так давай поладим, рада буду сотрудничать с тобой, дорогая сестра. Будто только сейчас осознав, что она сделала, Илария схватилась за голову обеими руками и закричала в знак несогласия. Жестом я попросил Цуки подойти, и она тут же без вопросов подчинилась, остановившись передо мной с милой улыбкой. Чтобы не потревожить Цай Гонг, которая все еще сидела у меня на коленях и грызла печенье, я протянул руки ладонями вверх. «Положи свои ладони поверх моих, я проверю твои кварковые вены и точку культивации». «А, кварковые вены, точка культивации, наверное, мне не стоит удивляться, что ты не знаешь о них. Мне придется начать с азов, когда я начну обучать тебя. Не переживай, здесь нет ничего сложного». «О, дело не в том, что я не доверяю Аниуэ», поспешно объяснила Цуки, панически размахивая руками. «Я ведь ничего не знаю обо всем этом». «Ха-ха, это вполне нормально, что ты растерялась. Все практикующие начинают с чего-то, поэтому не волнуйся об этом», усмехнулся я. «Помнится, когда я была просто никем, я не знала даже о культивации, пока мастер не взял меня к себе и не научил всему, что знаю. Я всем обязана мастеру, и всей жизни не хватит, чтобы я смогла отплатить ему». Все мои ученики дружно согласились, глядя на них. В общем, это заставило биться мое сердце учителя чуть быстрее. Сейчас мне немного стыдно за то, что поначалу я хотел завести учеников для себя, чтобы они помогали мне легче жить. Теперь я готов отдать за них все. Удивительно, как складывается жизнь. Да, затем я повторил жест, и Цуки сделала то, о чем я ее просил. Она положила свои изящные руки поверх моих. Сконцентрировавшись, я направил свои кварки к ее телу, чтобы найти ее кварковые вены, которые приведут меня к ее точке культивации. Почувствовав, как мои кварки вливаются в ее тело, Цуки содрогнулась, но осталась на месте, позволяя мне проникнуть в нее еще глубже. Следуя по ее кварковым венам, я быстро нашел ее точку культивации, которая находилась рядом с ее сердцем. Мне нужно просто быстро просканировать ее точку культивации, и я смогу почувствовать ее врожденные кварковые элементы концентрацию. После того, как мое сознание достигло ее точки культивации, я обнаружил, что погружен в море звезд. Эта сцена, она похожа на то, что я видел, когда перемещал свое сознание внутрь себя, чтобы использовать звездную силу. Однако здесь все было по-другому. В моем пространстве все было спокойно и безмятежно, как на поверхности озера, а в пространстве Цуки, словно в пустыне, где на многие мили вокруг ничего не было видно. В основном мои звезды были синего и красного цвета, и они мигали в унисон биению моего сердца. Звезды Цуки, с другой стороны, были белыми и черными, пульсирующими через случайные промежутки времени. Может, Цуки, тоже обладательница происхождения, глава 592. Еще раз спросим у Кахая. Глава 592. Еще раз спросим у Кахая. ГГПов. Окунувшись в звездное море Цуки, я распространил свои чувства на окружающее пространство. Несмотря на очевидную разницу в том, насколько бурной была здешняя энергия, она, без сомнения, была схожа со звездной силой внутри меня. Может быть, именно так ощущается тело другого обладателя происхождения? Не было ничего, что говорило бы о том, что мое является стандартом. Как я знаю, точка культивации Муэн тоже может выглядеть так. Цуки ведь говорила, что встретила Бога. Быть может, боги стали ее покровителями или что-то в этом роде. Возможно, так создаются новые обладатели происхождения. Нужно будет позже поговорить с Муэн, слишком много вопросов появилось. Возможно, Цуки может создать жидкое происхождение, как я. Когда мы сражались, я помню, как она тоже входила в состояние звездной силы, или, по меньшей мере, то, что я считаю состоянием ее звездной силы. Я направился к одной из звезд и внимательно осмотрел ее. Это был белый шар величиной с мой кулак, который сердито сверкал на окружающее пространство, почему-то напоминая мне ребенка, закатывающего истерику. Нет, погодите, звезда иногда гасла без предупреждения, а потом вспыхивала снова. Это больше походило на предсмертные муки. Не думаю, что прикасаться к ней хорошая идея, поэтому я воздержался от этого. Помнится, еще год назад я не мог даже дотянуться до звезд внутри себя, зато теперь я легко манипулировал ими, как частью себя. Не знаю, есть ли что-то особенное в том, что я смог так легко добраться до звезд суки. Если раньше, когда я только осознал, что обладаю этой силой, звезды были белого цвета, то теперь, после того, как я научился управлять ими, они стали сочетать синие и красные цвета. Думаю, это начальная стадия обладателя происхождения, но, хотите считайте это инстинктом, я чувствую, что это не то же самое. Для сравнения, мое пространство было наполнено энергией, все расцветало. В пространстве Цуки, наоборот, все словно застыло. Нет, не умерло, а просто застой. Такое ощущение, что ты просто лежишь дома после долгого рабочего дня. Я не знаю, как описать это чувство, но это именно те эмоции, которые я испытываю, находясь здесь. Отойдя от ее точки культивации и снова придя в себя, я отпустил ее руки. Цуки содрогнулась. ННН, стало холодно. Аниуэ, ХММ, возможно, это просто твое воображение. Или Фэнцзе что-то сделала. Оторвавшись от тарелки с яичницей, над которой она корпела, Феникс подняла голову. Ая, я ничего не делала. Впрочем, если мастер Линь желает утолить свой огонь похоти где-нибудь, я с радостью помогу ему в этом. Спасибо, но нет. Ая, вот это холод. Мастер, неожиданно позвал Лиан Ли. Что это? Она указала на область внизу. Это происходит всегда, когда мастер проверяет наши точки культивации. А, только не говори мне, у меня стояк. С тревогой я перевел взгляд вниз и там меня встретила пара грудей. А да, я все еще в женской форме, поэтому стояк теперь невозможен. Более того, Цай Гонг все еще сидит у меня на коленях, ее очаровательности достаточно, чтобы предотвратить такую неловкую ситуацию. Посмотрите, как она мило наклонила ко мне голову с крошками по краям рта. Вытерев ей рот салфеткой, я перевел взгляд в сторону, чтобы узнать, на что указывала Лиан Ли. Из земли как будто выросли лианы, которые обвились вокруг моего стула. Кроме того, некоторые части этих растений неестественно засохли, как будто они умерли еще в процессе роста. Взмахнув над ними рукой, я быстро превратил растения в пыль. Нет, это ненормально. В самом деле это ненормально, поэтому я должен все проверить. Девочки, возьмите себе выходной и отдохните. Мне необходимо проконсультироваться с кое-кем по этому поводу. Ара, кого будет искать мастер? Спросила Манами, удивленно. Это одна знакомая, с которой я здесь познакомился. Кстати, именно благодаря ей я разобрался с жидким происхождением. Лиан ляхнула. Мастер уже разобрался с этим, я пожал плечами. Типа того, я отдала флакон Брендону, и в настоящее время он экспериментирует с ним. Девочки, а вы можете ему в этом помочь? Ирис оживилась. О, малыш Брендон много работает, не так ли? Ку-ку-ку, все-таки это ради мастера, мы бы все помогли, хихикнув, сказала Дяо Чан, пристально глядя томным взглядом. На меня с тревогой взглянула Киэми. Вашей знакомой можно доверять, мастер, может, кому-то из нас тоже стоит последовать за вами. О, не стоит беспокоиться, она воспринимает меня как старшего, она помогала мне, когда я только пришел сюда. Лиан Ли неодобрительно посмотрела на меня. Другая женщина, мастер, вы же не спите с ней? В нормальной ситуации ее вопрос можно было бы расценить как ревность, но по тону ее голоса я понял, что в ее вопросе не было никаких эмоций. Просто моя милая ученица испугалась, что мной воспользовалась другая женщина. Нет, мы с ней не спим, это чисто профессиональные отношения. Я скоро буду, а сейчас мне с Цуки нужно задать несколько. Подождите меня здесь. Цай Гонг посмотрела на меня. Му-у-у. Цай Гонг идет с папой, я покачал головой. Нет, для Цай Гонг будет лучше, если ты останешься с сестрами. Папа быстро вернется, будь умницей и подожди меня, хорошо, а потом мы поиграем вместе. Хорошо. Посмотрев вниз на свои ноги, где стояли Шиари и Акари, я сказал, вас двоих это тоже касается. Эх, мастер, но почему нам нельзя пойти, а вдруг с вами что-нибудь случится, возразил Акари, демонстративно извиваясь всем телом в знак протеста. Шиари кивнула. Впервые я согласна с ней, божественный. Нам лучше всегда быть рядом с вами на случай, если что-то случится. Я улыбнулся. Все нормально, в конце концов, Цуки пойдет со мной. К тому же, я и так уже доставил своей знакомой кое-какие проблемы, поэтому не думаю, что ей понравится, если я приведу двух лисиц класса катастрофы к ней домой. МНН. Ну, раз божественный так сказал. С гордостью Цуки выпятила грудь. Фу-фу-фу, если что, я точно защищу Аниуэ. Илария бросила на нее недоверчивый взгляд. Кажется, минуту назад мы говорили о том, что ты совсем не обученная и опасная. Это выглядит не совсем убедительно, знаешь ли, ГХК. Если в этом будет участвовать Аниуэ, то такого промаха я не допущу. Запротестовала Цуки. Я поднял Цайгонг, я снова усадил ее на стул. Ладно, ладно, незачем ссориться. На самом деле это будет быстрый визит. Мне даже не нужно выходить из города. Подождите меня здесь, договорились? Да, мастер, ответили девочки с неохотой. Мысленно я сделал пометку, что нужно будет поиграть всем вместе, а затем повернулся к Цуки, взяв ее руки в свои. Помахав рукой остальным девочкам, я телепортировал нас двоих в особняк Муэн. На этот раз я даже позаботился о том, чтобы телепортироваться к ее парадной двери, а не в спальню. Я усвоил урок, ясно, осталось только войти в ее дом, как обычные гости. Глава 593. Видимо, мы странные. Глава 593. Видимо, мы странные. ГГПов, где это мы? Спросила Цуки, разглядывая особняк перед нами. Я улыбнулся. Личный особняк премьер-министра. О, неужели это та знакомая, о которой говорила Ниуэ? Так и есть. С ней я познакомился случайно, когда попал сюда, и она помогла мне попасть в город. Поглядев на меня восхищенным взглядом, Цуки хлопнула в ладоши. Как и ожидалось от Ниуэ, как и в нашем мире, ты легко знакомишься с влиятельными людьми этого плана. Я поднял бровь. Не пойму, это что, считается чем-то особенным? Безусловно, да, Аниуэ. Это говорит о твоей великой харизме. Помнится, ты приводил меня на некоторые свои встречи в нашем другом мире, и наблюдать за твоей работой всегда было для меня наслаждением. Хм, интересно, каким я был в другом мире? Полагаю, я узнаю это после того, как зелье будет готово. А еще я уверен, что моя встреча с Муэн и даже Луной была чистой удачей и ничего общего не имела с моей харизмой, но сейчас у меня не хватало духу опровергнуть ее, учитывая, как Цуки смотрела на меня. Хорошо, пойдем и... Не успел я закончить фразу, как рядом с нами появились несколько женщин в черной одежде, которая закрывала их лица, с оружием наготове. «Вы кто такие и что вы делаете возле дома премьер-министра?» – спросила одна из фигур в плаще. В качестве приветствия я поднял руку. «Здравствуйте, мы обычные посетители, которые пришли сюда, чтобы...» Просто так обычные посетители сюда не телепортируются, особенно учитывая, что здесь наложена надпись, запрещающая телепортацию. «Итак, говорите, кто вы?» «А, тут есть запрет на телепортацию, как же я тогда телепортировался в комнату Муэн в последние несколько дней?» Цуки начала накаляться. «Да как ты смеешь так разговаривать с Аниуэ? Кем ты себя возомнила?» Я стукнул Цуки по голове, чтобы заставить ее замолчать, а затем повернулся к фигурам в плащах. «Прошу прощения за свою младшую сестру. На самом деле мы здесь, чтобы увидеть Муэн. Она разрешила мне телепортироваться сюда. Передайте ей, что ее сенпай здесь, чтобы увидеть ее». С озадаченным выражением лица Цуки взглянула на меня. «Сенпай?» Я пожал плечами. «Она так меня называет». На мгновение женщины в плащах замешкались, после чего одна из них куда-то исчезла, видимо, чтобы сообщить новости. Я уж было подумал, что меня не захотят впускать или что-то в этом роде, и в результате возникнет какое-то недоразумение, где мне придется пробивать себе дорогу. Похоже, Муэн позаботилась о том, чтобы найти сообразительных. Она вернулась через минуту на то же место, где стояла раньше. «Леди Муэн разрешает вам войти, прошу следовать за мной». Услышав эти слова, остальные фигуры в плащах тут же расступились, предоставив нас в распоряжение последней. Все оказалось так легко, что я не мог поверить в это. Следуя за женщиной, мы вошли на территорию особняка и прошли через главный вход. «Итак, вы ее персональная охрана или что-то в этом роде?» – спросил я. «Не совсем», – ответила женщина, не поворачиваясь. «В наши обязанности входит только охрана имущества леди Муэн. За личную безопасность леди Муэн отвечает другая команда». Я удивленно поднял бровь. «Серьезно, Хаэм, что-то я не припомню, чтобы я видел кого-то рядом с ней, когда мы виделись в городе Алия. Кроме тех слуг, которых она привела с собой, конечно». прошу простить, но я не имею права говорить посторонним о безопасности леди Муэн. Это правильно. Цуки потянула меня за рукав, Аниуэ. Мне кажется, она ведет себя довольно грубо. Может, мне избавиться от нее? Нет, Гунуну, раз Аниуэ так говорит, не могу сказать точно, решила ли она проигнорировать это или просто не услышала нас, но на слова Цуки она никак не отреагировала. Очень скоро мы прибыли в офис, и женщина постучала костяшками пальцев в дверь. «Леди Муэн, прибыли ваши гости. Входите», — раздался голос Муэн из-за двери. Открыв двери, женщина провела нас внутрь. Я прошел через открытую дверь, а Цуки последовала за мной, и мы оказались в кабинете Муэн. По всей видимости, она как раз убирала какие-то документы, отложив их в сторону, тем самым освобождая место на столе. Махнув мне рукой, она сказала: «Ах, сенпай, приветствую. Не желаете ли чего-нибудь выпить?» Я качнул головой. «Нет, спасибо. Не хотелось бы мешать вам, но я здесь, чтобы спросить кое о чем, если вы не против. Здесь всегда рады сенпаю, вам не нужно». Сенпай, а кто это у вас за спиной?» Отступив в сторону, я представил Цуки. «Муэн, это Цуки, моя младшая сестра из...» «Пожалуй, можно сказать, что она из одной из моих перерождений. В том мире она тоже умерла и как-то переместилась сюда. Цуки, это Муэн, она, наверное, можно сказать, что она, коллега по реинкарнации. Ладно, вероятно, мне следовало хорошенько все обдумать, прежде чем говорить. Если честно, это было одно из самых странных знакомств, которые я делал. И Муэн, и Цуки уставились на меня так, как будто они все еще пытаются осмыслить то, что я только что сказал, понимаете. «Может, вы двое сначала присядете?» — сказала Муэн, жестом указывая на стулья перед ее столом. «Надеюсь, мы вас не отвлекаем?» «Вовсе нет. Так как ее величество уехало на целый день, мне все равно нечего делать до ее возвращения. Сенпаю, что-нибудь от меня необходимо?» Сев в кресло, я сказал: «Да, это имеет отношение к происхождению. Буквально сегодня утром я решил проверить точку культивации Цуки и нашел в ней следы происхождения. Вот я и решил прийти сюда спросить вашего совета по этому поводу». Муэн бросила взгляд на Цуки, а та в свою очередь переключала взгляд с меня на Муэн, пытаясь понять, что происходит. «Сенпай предполагает, что она может оказаться обладателем происхождения, который также потерял свои воспоминания». Я почесал голову. «Хм, как-то так, учитывая, что я не знаю, как именно выглядит точка культивации обладателя происхождения, я решил, что консультация с вами будет лучшим вариантом». Муэн задумалась. «Я поняла, интересно, что конкретно увидел сенпай?» «Ну, приблизительно то же самое, что и у себя. По всему пространству были звезды, но если мои были сине-красного цвета и более успокаивающие в плане эмоций, то ее, бело-черные и более, ну, мертвые». Муэн несколько секунд молча смотрела на меня. «А нет, я это выражение лица знаю, оно означало, что я только что снова сказал что-то невероятное». «Сенпай, увидел звезды?» «Да». «Я опять сказал что-то из ряда вон выходящее?» «Да, я я даже не...» «Может, сенпай сначала посмотрит на мою точку культивации?» «Полагаю, так вы лучше поймете». «Хорошо». Она протянула мне свои руки, я взял их в свои, а затем я пропустил свое сознание через ее кварковые вены в ее точку культивации, которая находилась около ее живота. Конечно, я ожидал увидеть пространство, усеянное звездами, но, увы, оно было таким же, как и все остальные точки культивации, которые я видел у других. Разница была лишь в том, что в ней плавали следы звездной силы, но и они оказались в лучшем случае ничтожно малы. По сравнению с тем количеством, которое я обнаружил в себе и Цуки, это ничтожно мало, и вообще, никаких звезд. Я снова вернулся в сознание и тяжело вздохнул. Итак, что это вообще значит? Муэн лукаво улыбнулась мне. Похоже, я не смогу помочь вам, сенпай. Думаю, вы оба, особый случай даже среди обладателей происхождения. Цуки подняла руку. Итак, я внимательно слушаю вас уже некоторое время, но о каком именно обладателе происхождения вы с Аниуэ говорите? Переглянувшись с Муэн, я жестом попросил ее пройти вперед. Муэн изобразила недовольство, а затем повернулась к Цуки и начала объяснять, что такое происхождение, о котором она мне уже рассказывала. Это может занять некоторое время. Глава 594. В конце концов, это ГГ. Глава 594. В конце концов, это ГГ. ГГ ПОВ. Значит, Аниуи считается поборником какого-то бога или что-то в этом роде, и в нас обоих присутствует это происхождение?